Дорогие друзья, дорогая церковь, возлюбленные братья, сестры, я хочу в это воскресное утро приветствовать всех. Мир вам! Да будет имя Господне благословенно и прославлено среди Божьего народа, среди церкви, да воспевается хвала и благодарение нашему Господу. Этот день Бог подарил для нашей радости. В этот день многие люди испытывают различные лишения, скорби, немощи и недуги. Бог до этого места помог нам, хранил нас, и Он являет свою любовь. В это воскресное утро мы имеем такую привилегию и радость иметь общение друг с другом. А самая главная привилегия, что Господь, Он пребывает посреди нас. Если кто-то верит, скажи «Аминь». Господь, пастырь мой, Он свет души моей и свет на стезе моей. Да будет имя Господне благословенно, друзья. Этот торжественный воскресный день, предпраздничное такое преддверие праздников, таких благословенных и глубоких по значению праздников, мы сегодня размышляем о благодати Божьей. Вторая глава послания филиппийцам, 6 стих, мы читаем такое слово. Он, Иисус Христос, о Нем речь идет. «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Друзья мои, начинается наша радость с того, что тот, который был, а был, это означает не что иное, как прежде сотворения мира, он был. Будучи образом, Он, будучи Богом, триединым Богом, Он уничижил Себя. И это Он сделал не для того, чтобы ублажить или получить какую-то награду себе. Его награда – это ты и я. Его награда – это твоя и моя жизнь, посвященная для Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Не возрадоваться ли нам сегодня о Его благодати в твоей жизни? Не прославить ли нам сегодня Его святое имя, которое был, есть и Он будет, потому что Он открыл Себя каждому из нас. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья, призовем Его святое имя, почтим Его, Господа нашего, Спасителя, который принял нас и дал нам называться и быть Его детьми, сыновьями и дочерями. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Аминь!